Константинов, Король, Короткин, Карташов, Корявка, Котлерчук, Кочергин, Кошевой, Крепицын, Кротов, Крылов, Кудя, старший лейтенант, Кузнецов, Кузнецов, Кузьменко, Кузьминых, Куклачев, Кулаков, Кулаков, Кулибаба, Курилов, Лазарев, лейтенант, Лазуткин, Лапшов, Латухин, Лебедев, Ливанов, Левша, лейтенант, Липановий, Лобочков, младший лейтенант, Логинов, Ложкин, лейтенант, Любимов, Любякин, Мазин, Максимов, младший лейтенант, Маланов, Мансуров, Маргун, Маркин, Масютин, Матвеев, Матюхин, лейтенант, Мирдаков, Миронов, Михайловский, Михонцев, Моглевец, Мадлюзинский, старший лейтенант, Максунов, Музафаров, Мурашов, Мурзукаев, Мышкин, лейтенант, Мясников, младший лейтенант, Мясников, Надуев, Назаров, Насонов, Никифоров, Никифоров, Николаенко, Олейник, Оптев, Осадчий, лейтенант, Осипов, лейтенант, Ошкардин, лейтенант, Панфилов, Парфенов, Паршин, Паршуков, Пастухов, Передерин, Перельман, младший лейтенант, Переходенко, Пермяков, Петров, лейтенант, Петров, Пискун, Платов, Плехов, Погребной, Подовишкин, Подкорин, Поздеев, Поздняков, Пологов, Попов, Поповский, лейтенант, Потапов, Проскурин, Прохода, Пуртов, Пустовалов, Рагулин, Радайкин, Розанов, младший лейтенант, Романов, Рудаков, лейтенант, Рудаков, Рукосуев, Русанов, младший лейтенант, Рыбцов, лейтенант, Рыбцов, лейтенант, Рыжов, Рябцев, Савельев, Савченко, Самойлов, Самохин, Сафронов, Семагин, младший лейтенант, Семахин, Семенов, младший лейтенант, Семеновских, Серан, Сердюк, Сердюк, Сердюков, лейтенант, Симаков, Синанько, Синапко, Сирозиддинов, Скоков, младший лейтенант, Соболев, Соболь, лейтенант, Соколов, Соловьев, Соснин, Спасский, Стогов, Стрельцов, Стрельцов, Строй, Суворов, Сулейменов, Сулима, лейтенант, Сулима, лейтенант, Суровцев, Сухаревский, младший лейтенант, Сухаревский, лейтенант, Сысуев, Топицын, Таран, лейтенант, Темников, Тетюркин, Тильченко, лейтенант, Тимченко, лейтенант, Ткачук, Торговцев, Трошков, Унковский, Усанин, Хакматов, Харисов, Усов, Успенских, Полокунин, младший лейтенант, Подкулин, младший лейтенант, Федоров, Фомин, Фролов, Хакматов, Харисов, Харитонов, Харламов, младший лейтенант, Хасанов, Хвалин, Хожайнов, Хохлов, Царев, младший лейтенант, Циплин, Чебыкин, Чекменев, Червяков, Черников, Чернаковский, Черных, Черных, Чертков, Чебанов, Чубаков, Чугунов, Шабаров, Шамрай, Шунцев, младший лейтенант, Шупнев, младший лейтенант, Шушанов, Щербенин, Щукин, Якунин, Янковский. Сноска. Погибшие похоронены на правом и левом берегах Оки, в районе населенных пунктов Средние Ростоки, Шлыково и Кукуевка, Нижнее Ущерево. Список военнослужащих 116-й отдельной морской стрелковой бригады, погибших в боях за населенные пункты Городище Болховского района Орловской области с 16 по 25 февраля 1943 года. Алтухов, Агафонов, Агеев, Азрекльян, Аксман, Акулов, Аласов, Алексеев, Алексеев, Алексеев, Амарханов, Андреев, Антонов, Анучин, Анциферов, Анциферов, Оплетаев, Аристов, Архипов, Атаманенко, Отрогофов, Афлов, Афонин, Баданов, Баранов, лейтенант, Борзов, Бархидарьян, Бахтин, Безух, Белименко, лейтенант, Белов, Белов, Беломестнов, Белостоков, Белоусов, Бердник, Березников, Бериков, Бессонов, майор, Бехтин, Блажко, Богданов, Богомолов, Большин, Бондаренко, Бондарь, Борисов, Бубнов, Бузиков, Булычев, Буров, Бухаров, Быков, Вакулов, Валегов, Вахтин, Веденякин, Ведерников, Верхозин, Виноградов, Вовушкин, старший лейтенант, Волков, лейтенант, Володин, Воробьев, Ващилин, Вражевский, лейтенант, Выков, Гавриленко, Гаврилов, лейтенант, Гаврилов, Гайдай, Гайков, Герасимов, Гладков, Глухих, Глушков, Гольденберг, лейтенант, Голякин, Гордеев, Горшенов, Груздов, ГУЛАГ, Давыдов,